Художница улыбнулась. «Конечно же было. Разве у человека не может быть двух пальто? В любом случае, он не стал оставлять себе старое и отдал его Питеру Уэсли. Тот жил в соседней комнате. У него вообще не было пальто». «А этот Питер Уэсли до сих пор здесь проживает?» «Нет. Он переехал отсюда». «Куда же?» «Какая разница?» Морган пожала плечами. «Я не знаю». Невзирая на все последующее давление, полицейский не смог узнать у нее ничего, за исключением того, что Доминик помалкивал о своем недавнем прошлом, и у нее возникло впечатление, не нашедшее, впрочем, подтверждения, что он предпочел, чтобы кое-кто не знал места его нынешнего пребывания. «Он получал какие-либо письма?» — спросил ее Пит. «Нет, никогда, насколько я помню». Его собеседница ненадолго задумалась. «Да, такого никогда не было. А за все покупки он расплачивался сразу, потому что я не видала счетов от его сапожника и портного». Эти подробности вполне довершали облик человека, опасающегося преследования и стремящегося скрыть все признаки своего пребывания в этом доме. Но почему? Кто мог разыскивать его и по какой причине? Томас поблагодарил Морган и отправился искать коричневое пальто, на котором, по крайней мере, могла остаться марка портного. Однако в соседнем доме никто не знал, куда переехал Питер Уэсли. Пит остался на пороге, обозревая достаточно оживленную улицу, которая ничем не подсказывала ему ни где обитал Доминик Карде до того, как въехал в этот дом, ни что выгнало его из дома. Проехал открытый экипаж, в котором несколько дам рисковали пребыванием под свежим ветерком, чтобы похвастаться модными шляпками и хорошенькими личиками. Они ежились на весеннем холодке, но ослепительно улыбались. Суперинтендант не мог не ответить им улыбкой. Наполовину сложенный из удовольствия и приятного удивления их юным тщеславием и оптимизмом. Проехала угольная телега. Кони налегали на упряжь, влача тяжелый груз. Прибежал мальчишка-газетчик, выкрикивавший заголовки статей, в основном политических. Тревожные вести шли из Африки. Что-то говорилось о Сесиле Ротсе и алмазах в Машоналенде и поселенцах в голландской Южной Африке. Смерть не слишком известного клирика, приключившаяся, как было известно, от несчастного случая в собственном доме, не вызывало в обществе особого интереса. Уличный разносчик овощей и фруктов шел по улице, толкая перед собой тачку. Плечи его натягивали узковатое, но хорошего покроя из дорогого материала пальто. Пит сразу вспомнил про пальто Доминика. Портной, у которого одевался Карде, оказался бы удачным местом для начала доследования. Люди не склонны менять портных, даже переезжая в другое место. А если это можно сказать о Доминике, то есть шанс, что 4 или 5 лет назад он пользовался услугами того же самого мастера, который обшивал его во времена Кейтер-стрит. Томас не имел представления, так ли это, и кто был портным Карде. Шарлотта, вероятно, тоже не знала этого, но ее матери Кэролайн это могло быть известно. Быстрым шагом пройдя до пересечения с главной улицей, полицейский остановил кэп и уже уселся в него, когда осознал, что миссис Филдинг могло не оказаться дома. Когда Джошуа где-то гастролировал, она обычно сопровождала его и потому могла оказаться сейчас в любом месте Англии. Направляясь на Кейтер-стрит, Томас всю дорогу рассуждал о том, что делать, если его теща не имела ни малейшего представления о том, кто был портным Доминика. Конечно, надежнее всего было бы узнать это через его бывшего камердинера, однако Кэролайн уволила этого человека после смерти Эдварда. Джошуа привел с собой своего слугу. Впрочем, дворецкий Мэддок тоже вполне мог знать, у кого заказывали одежду члены семьи. Домашних счетов десятилетней давности никто не хранил, а счета портного следовало искать у портного. Кэб грохотал по тихим улочкам вдоль верениц домов, мимо фургонов развозчиков, мимо личных экипажей, мимо других кэбов, обычного транспорта обычного жилого района Лондона, насчитывающего 3 миллиона жителей, крупнейшего города мира, в сердце империи, распростершегося через континенты по Индии, Африке и Азии, по Тихому океану и просторным прериям и горам Канады от одного океана до другого и по несчетным островам во всех известных человеку морях. Где искать человека, решившегося затеряться в толпе 5 лет назад? Но человек – раб привычек. Он блюдет свои отличительные черты. В любой буре, в сумятице трагедии или вины, знакомые предметы нередко предоставляют ему единственное утешение. Когда мы теряем людей или знакомые места, обычные вещи обретают в наших глазах дополнительную ценность. Вот и Кейтер-стрит. Кэп остановился, и через пару мгновений Пит уже стоял перед дверями, ожидая ответа. Тянулись мгновения. Кто-то должен был оказаться в доме, даже в том случае, если Кэролайн и Джошуа находятся в отъезде. Наконец дверь отворилась, и в ней появился Мэддок, пожалуй, чуточку постаревший и поседевший с тех пор, как Пит видел его в последний раз. Вид его заставил гостя понять, как давно он не был в этом доме. Кэролайн сама посещала их дом на Кэппель-стрит, а Шарлотта недавно побывала здесь, но в одиночестве, потому что Томас был занят. «Доброе утро, мистер Пит, сэр!» Поздоровался с ним дворецкий, старательно пряча удивление. «Все ли в порядке, сэр?» «Все в полном порядке, Мэддок, спасибо», — ответил суперинтендант. «Миссис Филдинг дома?» «Да, сэр». «Если вы потрудитесь войти, я сообщу ей о вашем прибытии». Домоправитель сделал шаг в сторону, и Пит вступил в знакомую прихожую. Один шаг перенес его на 10 лет назад, в тот самый день, когда он оказался здесь после первого из убийств на Кейтер-стрит. Он познакомился с Шарлоттой, средней из хозяйских дочерей, в глазах собственного общественного класса, казавшейся такой задиристой и чуждой, однако с его точки зрения именно такой, какой должна быть благовоспитанная и незамужняя молодая леди. Полицейский улыбнулся воспоминанию. В то время Доминик Карде был уже женат на Саре, которой суждено было погибнуть от той же самой руки, что и остальным. Что может знать о нем Кэролайн? Гостю почти не пришлось ждать в утренней гостиной ее появления. Скандальный брак с обаятельным и абсолютно неподходящим ей по социальному положению Джошуа, актером, который был на 17 лет младше нее, полностью изменил эту женщину, в прошлом респектабельную вдову, а до этого жену милого и предсказуемого Эдварда. Теперь Кэролайн казалась сияющей. Она всегда была привлекательной женщиной, конечно, не настолько, как Шарлотта, во всяком случае, с точки зрения Пита, но, тем не менее, выглядела отменно. Суперинтендант восхищался ее волосами, кожей и изгибами ее фигуры. На ней была утренняя мантилья с розами, которые во времена своего первого замужества она сочла бы слишком вызывающими и броскими. «Доброе утро, Томас», — проговорила хозяйка дома, чуть нахмурясь. «Мэддок сказал мне, что у вас все в порядке, но может это не так? Может быть, Шарлотта заболела или чем-то обеспокоена?» «Ни в коей мере», — заверил Пит тещу. «Однако случились неприятности в том доме, где сейчас живет Доминик, и они могут быть связаны с ним. Но это все. Дети совершенно здоровы». «А ты сам?» Миссис Филдинг посмотрела на него серьезным взглядом. Улыбнувшись, ее зять ответил с полной искренностью. «У меня есть одна трудность, которую, надеюсь, вы поможете мне разрешить». Кэролайн уселась на диван, собрав юбки в складки вокруг ног. Пит отметил, что она держалась теперь с меньшим достоинством, но зато с большим изяществом по сравнению с тем, какой была до свадьбы с Джошуа. Позу ее пока еще нельзя было назвать театральной, однако в ней бесспорно появился драматический огонек. Короста пребывания в скромности и благопристойности канула в прошлое, сделав эту женщину более яркой. «Я?» — удивилась она. Что же я могу сделать? В чем состоит трудность? Вам известно, куда переехал жить Доминик после того, как оставил этот дом?» Хозяйка посмотрела на зятя ровным, чуть прищуренным взглядом. «Ты сказал, что неприятности могут быть связаны с Домиником, и ты не тратишь свое время на мелкие кражи, Томас. Лишь очень неприятная ситуация могла привлечь твое внимание. Насколько же она касается Доминика? Только прошу не почивать меня утешительной и лживой историей». «Я не знаю, насколько она задевает его», — ответил Пит, невозмутимо встретив ее взгляд. «Надеюсь, что никак. Теперь он совсем переменился и ничуть не похож на того неглубокого, но обаятельного молодого человека, каким был прежде». «Но», — начала была его собеседница, — «речь идет об убийстве». Суперинтенданту неприятно было говорить эти слова. Лицо Кэролайн напряглось, а в глазах у нее появились тени. «Но ты не считаешь, что это сделал он? Надеюсь», — пробормотала женщина. «Надеюсь, что нет». Собственная уверенность удивила самого Томаса. Он и в самом деле хотел доказать, что Карден не был убийцей. «Но чем я могу помочь?» Серьезным тоном поинтересовалась миссис Филдинг. «Я не знаю, куда он переселился с Бертон-стрит, и не думаю, что он долго пробыл там». «Бертон-стрит?» — переспросил полицейский. «Доминик снял там комнаты, когда съехал отсюда. Он считал, что не вправе задерживаться здесь после того, как Сара умерла». В глазах хозяйки на мгновение промелькнула боль, горькая память, потрясение и скорбь, которые так и не изгладились из ее памяти, однако она немедленно вернулась из прошлого к настоящему мгновению. Ее старшей дочери помочь было уже нельзя, да она и не нуждалась ни в какой помощи. Но Карде был жив и уязвим для любой боли и страха. «Зачем тебе это знать? Тебе, конечно, известно, где он сейчас находится». «Да, в Брансвик-Гарденс», — ответил Томас. «Однако меня интересует прошлое, то, что было между Кейтер-стрит и Мейда-Вейл». «Мейда-Вейл? Я не знала, что он жил там», — удивилась Кэролайн. «Недолго. А вы знаете его адрес на Бертон-стрит? Возможно, я смогу найти там кого-нибудь, кто сумеет помочь мне». «Я не помню этот адрес, однако он у меня где-то записан. Я пересылала туда его почту. Надеюсь, ты не поверил тому, что он рассказывал о себе». Пит с легкой самонадеянностью улыбнулся. Он не расспрашивал Доминика о его жизни. В принципе, тот мог рассказать суперинтенданту и полную правду. Однако Томас в это не верил. Если Доминик и в самом деле был знаком с Юнити Белвуд в настолько трагических обстоятельствах, что, по мнению Рэмси, они могли спровоцировать его на убийство и намеревался признаться в преступлении, он уже сделал бы это, не позволив своему наставнику попасть в подозреваемые и претерпеть тот страх и изоляцию, которые, в конце концов, и надломили его. Это была темная мысль, даже не столько темная, сколько мучительная, и до этого момента она еще не приходила полицейскому в голову в такой форме. Миссис Филдинг все еще смотрела на него, ощущая эту новую, более острую горечь. «Мне хотелось бы убедиться в этом самому», — с легкой уклончивостью проговорил Пит. «А какого рода письма вы ему пересылали?» Кэролайн выразительно приподняла бровь. «То есть это были личные письма или счета от торговцев?» — поспешно пояснил ее собеседник. Дама чуть расслабилась. «Как мне кажется, в основном счета. Да и вообще их было очень немного». «Быть может, там были и счета от портного?» «Но зачем тебе это? Неужели для этого преступления важно, во что он был одет?» «Вовсе нет. Однако, если мне удастся найти портного, он может сказать мне, куда Доминик переселился потом. Люди годами шьют одежду у одного мастера, если он их устраивает». Невзирая на все свое воспитание, теща Томаса не могла не улыбнуться. За все то десятилетие, которое она знала своего зятя, одежда всегда сидела на нем неловко и даже не была пошита по фигуре. Прочитав эту мысль в ее глазах, Пит весело рассмеялся. «Прости», — Кэролайн чуть покраснела. «Я не намеревалась задеть твои чувства». «Этого не произошло». «Ты уверен?» «Вполне. Когда-нибудь я пошью себе костюм у портного. Однако до тех пор мне придется разобраться с делами в 100 раз более важными». «Так кто был портным Доминика?» «Я не помню его имени, однако рубашки он покупал у Дживса, возле Пикадилли. Это поможет?» «Возможно. Спасибо. Большое спасибо».